Часть вторая, глава первая. Путешествия без приключений не стоят того, чтобы им посвящали книги. Льюис Кэрролл. Торрен. Я стоял на печально знакомом горном плато и бессильно сжимал кулаки. Редко когда в своей жизни мне доводилось чувствовать себя настолько беспомощным. Лейна мой первый настоящий друг. Наверное, никогда не смогу расплатиться с ней за то, что она для меня сделала. Она, похоже, даже не понимает, насколько умудрилась изменить мою жизнь. Именно она помогла мне освободиться от Дереллы Ортен. Если бы не было Лейны, я никогда бы по-настоящему не познакомился с Дариэлем, ставшим мне другом и братом. Не узнал бы Синту и не полюбил ее. И еще много не. К сожалению, отправиться вместе с ней, чтобы помочь в поисках пути к ее дому, у меня не выйдет. Было много красивых слов о долге перед королевским домом, опасности, помолвке и моем юном возрасте. Но суть одна. Моя семья была категорически против того, чтобы я спускался вместе с Лейной в бездну. Обиднее всего, что и сама она, удивительно серьезно глядя в глаза, попросила остаться в Сартаре. Простым одаренным, видите ли, смертельно опасно находиться в закрытых мирах. А о том, что мы тут с ума будем сходить, беспокоясь о ней, эта глупая девчонка почему-то не подумала. Но самое обидное, что несколько эльфов в экспедицию все же попали. Вортон – это понятно, куда жена, туда и он. Однако с ними еще и Сирин идет. Ну вот как, дерево демоны, он туда пролез? Почему берут эту белобрысую ехидину, а мы остаемся? Да, и Дариэль остается. Стоит сейчас рядом со мной и совсем по-детски кусает губы, забыв о том, что надо держать лицо. Его тоже не взяли. Лейна просила нас отказаться от участия в этом походе. Так странно. Когда девушка, пусть даже ты и воспринимаешь ее как близкого друга, или скорее побратима, пытается тебя защитить. Когда реально понимаешь, она не более умелая, нет, но более сильная, способная выжить там, где ты неминуемо погибнешь. Очень необычное ощущение для эльфов, из века считавших себя венцом творения. Я, конечно, попросил и Тиль, и Вортона позаботиться о Лейне. Даже умудрился, несмотря на наши, мягко говоря, не слишком теплые отношения, выловить в коридорах дворца Рошера и зажать ошарашенного такой наглостью советника в угол. А потом очень искренне пообещать, что откручу ему длинные уши, если Лейна пострадает. Сирин, придя в себя, оскорбительно легко вывернулся из захвата, как-то странно оценивающе на меня посмотрел и пообещал присматривать в меру сил. И ушел. Самое удивительное, что даже по шее не надавал за хамство. А мне стало немного спокойнее. Пустыми обещаниями этот дроу не разбрасывается. Вообще было безумно интересно, как именно и почему этот тип попал в состав экспедиции. Вот только с учетом нашей взаимной приязни советник вряд ли поделится со мной этим знанием. Я сначала предположил, что отец хочет иметь точную информацию о возможной опасности, находящейся по ту сторону портала. Это понятно, соседство с бездной мало кого порадует. Вот только Вортон смог бы оценить риски ничуть не хуже Сирина. Тогда зачем идет он? Возможно, личные мотивы. Ходили, помнится, как-то давно смутные слухи о происхождении советника. То ли мать его была полукровкой, то ли отец проводил какой-то темный ритуал, отчаявшись родить наследника. Вот только очень быстро заглохли. Дом Рошер не те дроу, о которых можно безопасно посплетничать. Перевел взгляд на Сирина и вздохнул. Тот заметил мой интерес и заинтригованно приподнял бровь. Нет уж, спасибо. Как бы мне ни было любопытно, от этого темного эльфа лучше держаться подальше. Я ему пока не ровня. В общем, подозреваю, что буду одним из последних, кто узнает реальную причину. Я поежился и покосился на порозовевшие вершины восточных гор. Сегодня еще до света в ту сторону улетел Нестар. Это было удивительно красивое и величественное зрелище. Пресветлая мать не рискнула оставлять дракона в Сартаре, предпочтя отправить его в безопасное место. Причем я так до конца и не понял, о безопасности кого она больше переживала. Местных дров или самого дракона. Жаль. Подозреваю, что шансов познакомиться поближе с волшебным зверем, изучить его, у меня в ближайшем будущем не будет. По словам творца Лореллы, Нестару требуется время, чтобы восстановиться полностью. Ну, может, в следующие каникулы. Если верить Тиль, то на рассвете откроется путь в бездну. Она как-то подозрительно быстро расшифровала фразу, над которой мы бились не один день. И, умирая демонову дюжину раз, Лирия Таль укажет путь стоящему в Элинтер к лестнице в небо, ведущей в чертоги милосердной смерти, либо в бездну, хранимую демиургами. Ну да, ясно же сказано, что путь открывается одновременно и в бездну, и в Эдем. Чего нам непонятно-то? Портал один, а куда из него шагнешь, зависит только от тебя, от твоего желания. Однако фраза в дневнике Ранель, охранимой демиургами бездни, намекает, что творцы Лореллы, возможно, знали о месте назначения экспедиции несколько больше, чем Тиль готова была рассказать. И, как я понял, там что-то достаточно серьезное, раз она не рисковала соваться в одиночку. Подозрительно все это. Там, где появляются недоговоренности, всегда опасно. Да и Лейна. Я ее люблю, но иногда она наивна и доверчива сверх меры. И вечно находит себе проблемы на ровном месте. Трэш, как бы я хотел отправиться с ними. Вот только безопасно войти в такой портал, запитанный от источника напрямую, может только Демиург. Или кто-то, кого Демиург защитит от мощного выжигающего ауру потока сил. Так что идея отправиться следом за Линой заранее обречена на провал. Повторить судьбу брата мне как-то не хочется. Уже скоро. Без согревающих плетений было холодно. А может, я просто перенервничал и знобило меня совсем по другой причине. Но об этом лучше не думать. А плетение? К сожалению, демиурги работают с потоками напрямую, так что повторить структуру удобной магической вязи мне не удалось. Надо будет поискать подходящее заклинание, когда вернусь в Сартар. Не верю, что наши маги не придумали аналогов. Комфорта-то они любят. «Думаешь, пора?» – тихо спросил Дариэль, зябко кутаясь в традиционный эльфийский плащ и отвлекает посторонних размышлений. Если верить расшифровке Тиль, то портал откроется на рассвете. Лина уже проходила через него. Просто на этот раз они, если можно так выразиться, пойдут по лестнице вниз, напряженно отозвался я. На безжизненном горном плато, до блеска вылизанном снежными поземками, одиноко стояла шестерка уходящих в бездну. Провожающие столпились на безопасном расстоянии. Очутиться под прямым излучением источника желающих не было. Тиль с мужем, Сирин и Лейна предпочли отправиться в поход на Гаркраше. И сейчас пинками и уговорами приводили свой непокорный транспорт к послушанию. Даже полукровка Лейны включился в вечные разборки за доминирование в маленьком табуне, перерыкивая с конкурентами, угрожающе скаля клыки. Это практически единственный минус излюбленного транспорта дроу. Сведи вместе у двух гаркраши, и они не успокоятся, пока не выстроят иерархию. Судя по тихому, но очень эмоциональному шипению, моя подруга столкнулась с этим в первый раз. Кертен на огромной серой верховой кошке и Харон на каком-то полуящере стояли чуть в сторонке, с интересом наблюдая за бесплатным представлением. Кажется, эти двое совершенно не беспокоились о том, что собираются пройти в смертельно опасный даже для творцов мир. Приключенцы. Маму их Демиурга. Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Да, с одной стороны, до смешного слабая и малочисленная команда, но с другой, если посчитать по убойной силе, большинство из вышеперечисленных и в одиночку способны разметать мир на клочки. Главное, чтобы там, куда они попадут, не встретился кто-то еще более сильный и опасный. Впрочем, даже если нарвутся на творца хозяина мира, сил на то, чтобы сбежать, им должно хватить. Лейна вернется, точно вернется, живая и здоровая. «Она вернется», – вторя моим мыслям, тихо произнес Дариэль. Мы обменялись понимающими взглядами. Лейна. Нет, ну это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Мало того, что все мы перепсиховали с этим походом в бездну, так теперь еще и наши гаркраши чертовски несвоевременно устроили какую-то дикую свару. Если бы мы добирались сюда по нормальной дороге, то они, скорее всего, выяснили бы отношения раньше. Но поскольку большую часть пути мы сократили, прыгнув порталом как можно ближе к стационарному переходу, возможность познакомиться у нашего четвероногого транспорта появилась только сейчас. Очень кстати, да. Но почему такая несправедливость? Вместо того, чтобы красиво уходить в закат, или в данном случае в рассвет, я, пыхтя, матерясь и упираясь ногами в скользкую наледь, вишу на шее своего жеребца и пытаюсь оттащить его от яростно щелкающих клыками сородичей. Вот что они не поделили. Ну да, а остальные с удобствами устроились неподалеку, комментируют особо удачные с их точки зрения экзорцисы и с интересом наблюдают за бесплатным цирком. Гады! Наконец Стиль махнула рукой, спешилась и, жалившись, пояснила. Лейна, да отпусти ты свою полукровку. Пока гаркраши не определят лидера в группе, все равно не успокоятся. Наши-то уже знакомы, а твой новичок. Его все равно в покое не оставят. Можно, конечно, попытаться их силы развести, но тогда в любой момент впору ожидать начала новой свары. Оно нам надо. Издеваешься, возмутилась я. Их же трое, а если они тигра поранят? Поранят? С той защитой что-то на него накрутила, поперхнулась творец Лореллы. Ну да, щит Велеса – штука, конечно, мощная. Да только защищает от магических атак, а не от физического урона. А у этих зверюк клыки, как у смелодона, да и копыта суповую тарелку размером. Раз врежет, и можно отпевать. И мой тигренок один против этих трех монстров. «Да справится твой полукровка, отпусти же!» – усмехнулся Вортон. «Еще и в лидеры выбиться. Гаркраши ведь с хозяевами связаны. А из этих только твой напрямую подпитывается от Демиурга. Остальные обычным дроу принадлежат, они слабее». «Ну, если так...» Выдохнув, отпустила тигра строить сородичей и, одергивая коротенькую перекошенную от неожиданной физкультуры дубленку, подошла к соскочившему с шарти ухмыляющемуся Кертону. «Смейся, смейся, это пока я добрая, а вот вернемся из бездны, тогда это льются кошкам мышкины слезки». Зато сейчас я наконец поняла странную систему размещения гаркраши в денниках королевской конюшни. А то все сообразить не могла. Почему у каждого шикарные персональные апартаменты без соседей? Оказывается, для того, чтобы эти неадекватные, непарнокопытные демоны не разнесли дворец по кирпичику в пылу своих лошадиных разборок. Хорошо, хоть малыш остался в Сартаре. Если бы еще он включился в эту вакханалию, впору было бы спятить. А так посидит под боком у Дершет. И мне спокойнее, и ему приятно. Уж больно самостоятельный и любопытный у меня вырос демон-хранитель. Как бы не влип без присмотра в какую-нибудь ловушку в бездне. Я неплохо изучила своих друзей и была уверена, если случится какая-нибудь неприятность, меня они вытащат. А вот в то, что кто-то из творцов станет рисковать ради спасения Сельфинга, верилось слабо. А рассчитывать только на свои силы слишком опрометчиво. Спасибо Сирину за урок. Транспорт угомонился очень вовремя. Над восточными горами появился край восходящего солнца, змеясь отраженным слепящим блеском в ледяных вершинах. Пора. Тиль, легко вскачив на своего скакуна, сосредоточилась, окуталась золотистой мерцающей пылью и, победно улыбнувшись, развела руки. Вслед за ее движением послушно растянулась воронка портала. Теперь там, спокойно, не нагибаясь, можно проехать верхом. А при желании полноценный обоз пройдет. Круто. Надо будет тоже научиться этому фокусу. Мы переглянулись. Я проверила в последний раз амулет, скрывающий мою ауру. Покосилась на Сирина и Вортона, убеждая, что защита от излучения источника, наложенная творцом Лорелы на дроу, продолжает работать. И бросила прощальный взгляд на встревоженных друзей. Ну и зачем так нервничать и переживать? Все с нами будет в порядке. Ободряюще улыбнувшись, подмигнула и послала воздушный поцелуй. Потребовалось немало сил и времени, чтобы уговорить Дора и Дариэля остаться в Сартаре. Но брать их с собой было бы слишком опасно. Я не знаю, какая гадость может оказаться на той стороне. И вовсе не уверена, что сама-то справлюсь. А тащи туда еще ребят... Выдохнув и мысленно призвав на помощь Леди Удачу, направила тигра в портал следом за Вортоном. Кэрри легонько шлепнул по пушистой попе недовольно фыркнувшую Шарти, пристроился рядом. Последней парой шли Харон и Сирин, чей гаркраши нервно пританцовывал и косил глазом на флегматично бронированного Агила. Выдохнув и мысленно призвав на помощь Леди Удачу, направила тигра в портал следом за Вортоном. Кэрри легонько шлепнув по пушистой попе недовольно фыркнувшую Шарти, пристроился рядом. Последней парой шли Харон и Сирин, чей гаркраши нервно пританцовывал и косил глазом на флегматичного бронированного Агила. Бездна час спустя. Сегодня просто день разочарований. Где алые небеса, лавовые реки, истекающие магмой, вулканы и прочие атрибуты настоящей классической бездны? Черти с вилами и демоны с рогами тоже почему-то не спешили к нам навстречу. И вообще, из портала мы вышли на банальнейшей лесной прогалине, на краю которой под вековыми кряжестыми дубами смутно темнели какие-то древние, наполовину ушедшие в землю, заросшие травой руины. Правда, мрачными они не выглядели. Солнечные зайчики, пробивающиеся сквозь листву, зелень травы и молодого кустарника скрашивали картину разрухи. Сам лес был просторным и светлым и совсем не казался опасным. По крайней мере, я угрозы не чувствовала. Но мир точно другой, хотя бы потому, что здесь явно середина лета. И это не Эдем. Слишком странные, даже хаотичные потоки сил в этом месте. Похоже, мы все же попали по нужному адресу. Судя по всему, не только я сочла, что в данный момент опасности нет. Кертен и Харон отпустили уже сформированные, почти воплощенные атакующие защитные плетения. А Тиль, облегченно выдохнув, открыла глаза, отпуская схлопнувшийся за спиной Харона портал. Вортон и Сирин, получив подтверждающий кивок от Творца Лореллы, легко соскользнули с гор Краши и, переглянувшись, отправились изучать развалины. Я заинтересованно проводила их взглядом и чуть тронула тигра коленями, мысленно намекнув, что мне тоже любопытно. Ничего ужасного же не случится, если мы подъедем чуть поближе, чтобы лучше видно было. По пути мысленно поменяла дубленку на легкую ветровку, а теплые зимние сапожки на ботфорты из тонкой мягкой кожи. Хоть я и научилась погодным плетениям, все же гораздо удобнее было использовать подходящую одежду, нежели постоянно помнить о поддержании комфортной температуры. Крупные поросшие мхом валуны лежали неровным кругом, рисуя картину разрушенной башни с пристройками и, судя по контуру фундамента, каменные ограды. Хм, что-то вроде небольшого сторожевого форта. Похоже, когда-то за порталом как минимум присматривали. Но, судя по всему, это было очень-очень давно. Любопытно, Что здесь произошло и почему башня оказалась разрушена? Был бой? Или это постаралось время? Тигр нетерпеливо переступил копытами и потянулся к серебристо-серому незнакомому растению, явственно излучающему какую-то странную магию. Я моментально вынырнула из размышлений и возмущенно дернула Гаркраша за жесткие пряди гривы, тихо выговаривая, чтоб не смел тянуть в рот всякую гадость. Ну как маленький, ей-богу, отравится же, и придется любимой хозяйке пешком ходить. Харон и Кэрри невежливо заржали, подъезжая ближе. Впрочем, жених, рассмотрев растение, веселиться прекратил, оперативно скатывая со спины Шарти и с горящими глазами неупокоенного зомби, направляясь к вышеупомянутому кустику. «Блин, медом этот пучок травы для всех, что ли, намазан?» На этот раз за шевелюру я дергать не стала. Просто свела нить из личной силы в аркан и, аккуратно набросив петлю на Кертона, оттащила его в сторону. Самое удивительное, что парень был настолько сосредоточен на странном растении, что даже не заметил атаки. Офигеть! Реально, что ли, этот куст всех зомбирует? «Лена, ты что делаешь?» – возмущенно зашипел творец жизни, легким движением стряхивая с себя путы. «А ты что вытворяешь? Попали в незнакомый потенциально опасный мир, а тебе бы только гербарий собирать. И вообще, может, эта растительность ядовитая?» «Какая ядовитая? Это же божественный бессмертник. Ты хоть представляешь, какая это редкость?» Судя по присвистываниям Харона, он представлял. Я пожала плечами. «Нет, ну правда, мне еще не все соединения местной таблицы элементов удалось вызубрить. А он хочет, чтобы я в эндемичной флоре разбиралась. Да еще, похоже, в каких-то редких исчезающих видах. А то стал бы он шаманские танцы вокруг обычного подорожника устраивать». Кертон, убедившись, что я не прониклась, вздохнул и пояснил. «Божественный бессмертник мало того, что дает единственное семя раз в столетие, так еще и черенками не размножается. И вывести что-то подобное, способное нормально плодоносить на нашем факультете, пока никому не удалось. Уникален тем, что структурирует магические потоки. Помнишь, как батарейка работала? Ощущение не самое приятное, да? А вот рядом с такими зарослями можно спокойно работать напрямую с источником. Бессмертник подпитает. В общем, штука редкая, ценная и весьма востребованная. А еще тот факт, что мы его здесь нашли, ясно говорит, с этим миром точно что-то не в порядке. В цивилизованных ареалах при нормальных творцах такое добро бесхозным не бывает». «Хм, серьезно? Значит, это растение что-то вроде природного тана?» «Ну, если очень грубо, то да», – кивнул Кэрри, вытаскивая из пространственного кармана аккуратную, изукрашенную рунами лопаточку и подбираясь поближе к невзрачному серому кустику. Не удержавшись, уткнулась в жесткую гриву тигра, тихонько всхлипывая от смеха. «Да уж, повезло мне с женихом, хозяйственный». Мой жеребец стряхнул гривой, громко всхрапнул и угрожающе щелкнул клыками. По ментальной связи от питомца пришла волна искреннего возмущения. Гаркраши сообразил, что наглый белобрысый двуногий, крутящийся с лопаткой вокруг аппетитного растения, явно собирается украсть находку и съесть ее сам. Представив Кэрри с блаженным лицом обгладывающего длинные серебристо-серые веточки куста, ржала уже в голос. Осмотр развалин форта и ближайших окрестностей никаких подсказок нам не дал. Древние постройки, даже если когда-то и содержали в себе магические плетения, сейчас были просто грудой камней. Также не удалось обнаружить никаких следов дороги или иных путей, ведущих к порталу. Судя по всему, это место было заброшено даже не века, а тысячелетия назад. Но ведь как-то Дерейла и Майрель связывались с посланцами темного. Значит, есть другой путь. Хотя логично. Даже самый сильный, сотворенный через портал, подключенный к источнику напрямую, пройти не сможет. Это весьма изощренный и не самый приятный способ самоубийства. Мы спешились и, задумчиво переглядываясь, столпились возле каменной площадки портала, к Конечно, с одной стороны, самым простым способом сориентироваться в пространстве – это вылезти в Дайтен и в наглую осмотреться по сторонам. Но в нашем случае вся наша маскировка пойдет Шарти под хвост, а амулеты, прячущие ауру, можно выбросить прямо сейчас. С другой стороны, есть вероятность, что владелец мира отследил переход через портал, а с учетом, что тот связан с источником напрямую, предположить наличие в команде как минимум одного демиурга ему будет совсем несложно. Вот только без причины нападать на сильную группу вменяемый хозяин земель вряд ли станет. Сначала понаблюдает, кто пришел и зачем. Конечно, в собственном мире демиург почти всесилен. Но несколько творцов все же сумеют потрепать владельца даже в родном доме. И главное – уйти после этого живыми и относительно здоровыми. И что делать? Если рискнуть и вылезти сейчас в Дайтен, чтобы осмотреться, то помимо упавшей маскировки есть еще немалый риск. Ведь одинокий творец практически беззащитен для нападения. Даже разделяться 2 на 2 чревато неприятностями. Нет уж, пока не выясним, как здесь обстоят дела, так поступать глупо. Но тогда в какую сторону идти-то? Народ переглянулся и скрестил взгляды. На мне. Не поняла. «Что? Что вы на меня смотрите-то?» – занервничала я. «Лена, как думаешь, куда нам идти?» – подозрительно ласково уточнил Харон. «А я-то откуда знаю?» – искренне обалдела я. «А ты представь, вот куда бы ты пошла? Может, тянет в какую-то сторону?» – продолжал допытываться Творец миров. «Да никуда меня не тянет!» – открестилась я от непонятных инсинуаций. «Чего им всем от меня-то надо?» И вообще не нравятся мне их голодные взгляды. «Ну а ты подумай», — включился в наш диалог Кертен под подозрительное кивание Сирина. «Сговорились, что ли?» «Да почему вы у меня спрашиваете?» — не выдержала я. «А у кого еще?» — удивился мой жених. «Это же твой дар — своевременно влипать в любую встречную неприятность и параллельно заводить всякие интересные знакомства». Так что ты 100% выберешь кратчайший путь к дворцу местного темного. Ну, так куда идти? Все с нескрываемым интересом ждали моего ответа. А я, поперхнувшись от возмущения, буквально потеряла дар речи.